Глава 21. Пету поверенный. Пету произнес эти слова таким образом, что Катрин ясно увидела в них выражение горести и бесконечной доброты. Эти два чувства, излившиеся вдруг из сердца Пету, печально на нее смотревшего, одинаково тронули больную. Пока Изидор жил в Бурсонне, пока Катрин знала, что ее возлюбленный находится от нее за 3/4 мили, наконец, пока она была счастлива, за исключением небольших тревог, причиняемых настойчивыми желаниями Пету всюду сопровождать ее и несколько неприятными письмами отца, пока длилось все это, Катрин хранила любовь свою как сокровище в глубине своей души, и, Боже, сохрани, если бы только одна частица этого блаженства проронилась оттуда в чужое сердце. Но когда Изидор уехал, когда Катрин осталась одна, когда блаженство заменилось несчастьем, бедная девушка тщетно искала в себе силы перенести это несчастье и поняла, что для нее будет великим облегчением встретить кого-нибудь, с кем бы она могла поговорить о прекрасном аристократе, который покинул ее, который не мог сказать ей, когда он возвратится. Она не могла говорить об Изидоре ни с госпожой Климан, ни с доктором Риналем, ни с матерью, и жестоко страдала, будучи обречена на такое безмолвие. Как вдруг, когда она и не думала, провидение посылает ей при самом ее пробуждении друга, в преданности которого она не могла сомневаться. На эти первые слова сострадания, с таким чувством вырвавшиеся из сердца бедного племянника тетушки Анжелики, Катрин с полной откровенностью отвечала: «Ах, Пету, еще бы мне не быть несчастной». С этой минутой плотина была прорвана, и течение восстановилось. «Во всяком случае, мадемуазель Катрин», — продолжал Пету, «хотя для меня и не доставляет большого удовольствия говорить о господине Изидоре, я могу вам сообщить о нем известие». «Ты?» — спросила Катрин. «Я?» — отвечал Пету. «Ты его видел?» «Нет, не видел, но знаю, что он приехал в Париж благополучно». «Откуда ты это знаешь?» — спросила она со взором, сиявшим любовью. Видя этот взор, Пету глубоко вздохнул, тем не менее отвечал со своей обычной добросовестностью. «Я знаю это от моего друга Себастьяна, которого господин Изидор встретил ночью и которого привез в Париж, посадив позади себя на свою лошадь». Катрин попробовала приподнять голову, опершись на руку, и посмотрела на Пету. «Стало быть?» — спросила она. «Он в Париже?» «То есть, — возразил Пету, — теперь его уже нет в Париже». «Где же он?» — тихо спросила Катрин. «Не знаю. Знаю только, что он из Парижа уехал по делам в Испанию или в Италию». При слове «уехал» больная опустила голову на подушку, вздохнула и залилась слезами. «Мадемуазель Катрин», — сказал Пету, сердце которого разрывалось на части при виде ее горя. «Если вы непременно хотите знать, где он теперь находится, я могу возвратиться в Париж и соберу там о нем сведения. О, боже мой, мне это недолго сделать, я за сутки все устрою». Катрин протянула Пету свою горячую руку, но тот не понял ее милостивого намерения, не смел прикоснуться к ней. «Что же вы, Пету?» — сказала Катрин, улыбнувшись. «Разве вы боитесь заразиться от меня горячкой?» «Извините», — отвечал Пету, сжимая слабую, влажную руку Катрин в своих огромных руках. «Я вас не понял. Итак, вы согласны?» «Нет, напротив, Пету, благодарю тебя. Это бесполезно. Завтра я должна получить от него письмо». «Письмо от него?» — спросил Пету. И остановился, беспокойно осматриваясь вокруг. «Ну да, письмо от него», — сказала Катрин, стараясь угадать по лицу Пету, что могло так встревожить его спокойную душу. «Письмо от него! Ах, черт побери!» — повторил Пету, кусая себе ногти, как человек, находящийся в затруднительном положении. «Ну, конечно, письмо от него. Что же вы находите в этом удивительного, что он мне пишет?» «Бог видит, что я и сам готов бы писать вам даже длинные письма, но я опасаюсь». «Опасаетесь чего, друг мой?» «Чтобы письмо господина Изидора не попало в руки вашего отца». «Отца моего?» Пету сделал головой трижды утвердительный знак. «Как? Моего отца?» — спросила Катрина, все более и более удивленная. «Разве мой отец не в Париже?» «Ваш отец в Писле, мадемуазель Катрин, на ферме здесь, в комнате рядом. «Только доктор Риналь запретил ему входить в вашу комнату из-за того, что вы бредили», — говорил он. «И я нахожу, что он сделал благоразумно». «Отчего благоразумно?» «Потому что господин Белье, кажется, не слишком нежно расположен господину Изидору. И когда вы в бреду только раз произнесли его имя, то он сделал жестокую гримасу, могу вас уверить». «Ах, боже мой, боже мой!» — трепеща шептала Катрин. «Да что вы мне говорите такое, Пету?» «Правду. Я даже слышал, как он ворчал сквозь зубы. Хорошо, хорошо, мы помолчим, пока она больна, но после увидим». «Пету», — сказала Катрин, схватив его за руку с таким жаром, что Пету содрогнулся в свою очередь. «Мадемуазель Катрин», — отвечал он. «Вы правы. Надобно стараться, чтобы письмо не попало в руки отца. Он убьет меня». «Вот видите, видите», — сказал Пету. «Дядя Белье шутить не любит». «Что же делать?» «Что вы прикажете?» «Есть одно средство». «Если есть средство, воспользуемся им». «Не смею», — сказала Катрин. «Как? Почему не смеете?» «Не смею вам сказать, что надобно сделать». «Как? Средство зависит от меня, а вы не смеете сказать». «Пету». «Ах», — сказал Пету, — «нехорошо, мадемуазель Катрин. Я не думал, что вы так не доверяете мне». «Я вам вполне верю, мой дорогой Пету». «Прекрасно», — отвечал Пету, все более и более увлекаясь дружеским тоном Катрин. «Тебя это слишком затруднит, мой друг». «О, если дело лишь за этим», — сказал Пету, — «то не стесняйтесь». «Ты наперед согласен на все, о чем я попрошу?» «Конечно. Лишь только бы это не было невозможно». «Напротив, очень легко». «Ну так зачем же дело, если легко?» «Надобно сходить к тетушке Коломб». «К торговке?» «Да, к ней. Она же у нас и почтальон». «А, понимаю. Сказать ей, чтобы прямо в ваши руки передать письмо». «Нет. Скажи ей, чтобы письма ко мне она отдавала тебе». «Мне?» — сказал Пету. «Ах, да, я не сразу понял». И он вздохнул снова уже в третий или четвертый раз. «Это будет вернее всего, понимаешь, Пету? Если только ты не откажешь мне в этой услуге». «Я откажу вам, мадемуазель Катрин. Вот что вы думали». «Ну так благодарю, благодарю тебя». «Конечно, пойду. Пойду завтра же». «Завтра будет поздно, мой милый Пету. Надобно идти сегодня». «Пожалуй, и сегодня утром, пожалуй, пойду сейчас». «Какой ты славный, Пету», — сказала Катрин. «И как я люблю тебя». «О, мадемуазель Катрин, не говорите мне этого. Я за вас и в огонь бы пошел». «Посмотри, Пету, который час?» Пету посмотрел на часы Катрин, висевшие над камином. «Половина шестого утра», — отвечал Пету. «Ну так», — сказала Катрин, — «мой добрый друг». «Что, мадемуазель Катрин?» «Я думаю, пора». «Идти к тетушке Коломб, я готов. Но прежде надобно принять лекарство. Доктор велел принимать каждые полчаса». «Ах, мой милый Пету», — сказала Катрин, наливая себе ложку лекарства и посмотрев на Пету так, что сердце его чуть не растаяло. «То, что ты для меня делаешь, полезнее мне всякого лекарства в мире». «Тоже говорил и доктор. Он находит во мне большие медицинские способности». «Как ты скажешь, куда ты идешь, чтобы не возбудить подозрения?» «Об этом не беспокойтесь». Пету взял шляпу. «Не разбудить ли госпожу Климан?» — спросил он. «Не надо, пусть ее спит, бедняжка. Теперь мне ничего не надо, кроме...» «Кроме чего?» — спросил Пету. Катрин улыбнулась. «А, понимаю», — шепотом добавил Пету. «Кроме письма господина Изидора. Ну, будьте покойны, если письмо к вам есть, вы его получите. Если же нет...» «Если нет?» — спросила с беспокойством Катрин. «Если нет, для того, чтобы вы посмотрели на меня еще раз, как смотрите сейчас, для того, чтобы вы улыбнулись мне так, как сейчас улыбались, для того, чтобы назвали меня еще вашим дорогим Пету, вашим дорогим другом, если нет письма, я отправлюсь в Париж». «Доброе, превосходное сердце», — говорила Катрин, следя глазами за Пету, выходившим в дверь, и, истощенная продолжительным разговором, опустилась на подушки. 10 минут спустя девушка не могла бы определить сама, действительность ли было все это или только порождение больного мозга, но в чем она не могла сомневаться, это в том, что теперь она чувствовала себя бодрее и спокойнее. Когда Пету проходил через кухню, госпожа Белье приподняла голову. Она всю ночь не ложилась и 3 дня не смыкала глаз. 3 дня она не покидала скамейки за печью, откуда могла видеть дверь, ведущую в комнату дочери, куда ей запрещено было входить. «Ну, что?» — спросила она Пету. «Да что, тетушка Белье, ей лучше!» — отвечал Пету. «Куда же ты идешь?» «В Виллер-Катре». «Зачем?» — Пету колебался с минуту. Он был недогадлив. «Зачем я иду?» — повторил он, чтобы выиграть время. «Да, зачем?» — послышался голос фермера. «Жена тебя спрашивает, зачем ты идешь?» «Да ведь доктор Риналь велел уведомить его, если будет перемена». Действительно ли Белье удовлетворился этим ответом, или не хотел затруднять более вопросами человека, принесшего ему хорошую весть, но он не сказал более ни слова. Пету прошел беспрепятственно, Белье возвратился к себе в комнату, а госпожа Белье снова опустила голову на грудь. В 7:15 утра Пету был уже в Виллер-Котре. Он разбудил доктора Риналя, сообщил ему, что Катрин лучше, и спросил, что теперь делать. Доктор расспросил Пету, как прошла эта ночь, и к его величайшему удивлению, несмотря на всевозможную осторожность, с которой отвечал Пету, Риналь повторил ему почти все, что произошло между ним и Катрин, как будто бы он подслушивал где-нибудь в уголке, за занавеской у окна или за пологом кровати. Доктор обещал в продолжении дня посетить больную, приказал давать Катрин все то же лекарство в продолжении ночи и отпустил Пету. Пету долго думал о загадочных словах доктора и кончил тем, что заключил, что, вероятно, доктор предписал ему продолжать говорить с Катрин об Изидоре. От доктора Пету отправился к тетушке Коломб, жившей на конце улицы Лурме, то есть на противоположном конце города. Он пришел, как только открыли почту. Тетушка Коломб была дружна с тетушкой Анжеликой, но это не мешало ей отдавать должную справедливость племяннику. Войдя в лавку тетушки Коломб, наполненную пряниками и леденцами, Пету впервые понял, что если он хочет успеть в своем предприятии и получить письмо, адресованное на имя Катрин, то надобно прибегнуть, если не к лести, то к подкупу. Он начал с того, что купил 2 куска ячменного леденца и пряник. Заплатив за них, он попробовал приступить к делу. Ему предстояли большие затруднения. Письма следовало отдавать в руки тем, кому они были адресованы, или, по крайней мере, лицам, уполномоченным письменно. Тетушка Коломб не сомневалась в словах Пету, но требовала письменного удостоверения. Пету видел необходимость принести некоторые жертвы. Он обещал на следующий день доставить непременно удостоверение на получение всех писем, адресованных на имя Катрин, и просил только дать ему теперь письмо, если таковое имеется на ее имя, в получении которого обещался дать расписку. Обещание это он подкрепил покупкой 2 ячменного леденца и 2 пряника. Как же было отказать такому просителю, так много закупавшему? Тетушка Коломб слегка поупрямилась и кончила тем, что разрешила Пету последовать за ней на почту, где обещала ему дать письмо, адресованное Катрин, если таковое окажется. Пету, идя за тетушкой Коломб, ел свои пряники и сосал свои 4 куска ячменного леденца. Никогда, нет, никогда Пету не позволил бы себе такую роскошь, если бы по великодушию Жильбера он не был богат. Проходя большой площадью, Пету влез на решетку большого фонтана и приложил рот к одной из 4 струй, бивших из него вверх и не спадавших на все 4 стороны. 5 минут глотал он воду. Потом, переведя дух и утолив жажду, он повел глазами и увидел посреди площади возвышение вроде амфитеатра. Тут он вспомнил, что в минуту его отъезда в Париж была речь о том, что в Виллер-Катре собрали совет для обсуждения федерации между главной и второстепенными общинами. Различные события, случившиеся с Пету в продолжении этого времени, вытеснили из его памяти это политическое предприятие, имевшее между тем некоторое значение. При этом он вспомнил о 25 луидорах, которые дал ему Жильбер для того, чтобы экипировать получше национальную гвардию Арамона. Пету гордо выпрямился при мысли о том, какую картину представят 33 человека его команды, хорошо экипированные и с ним во главе. Это приятное чувство помогало ему переварить 2 черствых пряника и 4 куска ячменного леденца с присоединением 2 кварт воды, которые, несмотря на превосходный желудок, которым одарила Пету природа, могли бы повредить ему, если бы не помогло превосходное пищеварительное средство, называемое удовлетворенным самолюбием.